Глава 81. В нескольких метрах от себя Франциско услышал шаркающие шаги Эспирикуэты, и если бы мог говорить, взмолился бы, чтобы тот сохранил жизнь его сыну, который в эти минуты задыхался, зажатый между землей и тяжелым телом отца, оберегавшим и убивавшим одновременно. Франциско не видел сына, но хотел почувствовать его рядом, поговорить с ним последний раз в жизни, пусть хотя бы взглядом. «Я пытался», — сказал бы он. «Пытался и обманул. Я обманул тебя, сынок, сказал, что со мной ты будешь в безопасности, не бойся». И ошибся. «Но теперь, сынок, и правда не бойся. Мы уходим вместе. Возьми меня за руку, сожми ее крепко. Мы уходим вместе. Прыгни высоко, прыгни как можно выше, и ничто не заставит тебя упасть на землю». Франциско Моралесу оставалось лишь ждать, и зная, что будет впереди, из глубины своего молчания, на которое его обрекала угодившая в него пуля, из глубины своего существа со всей силой, какая у него оставалась, он горячо взмолился. «Пусть это будет мгновенно, чтобы он ничего не понял и не страдал. Пусть его убью я, а не кто-то. Пусть мое тело лишит его жизни раньше, чем кто-то другой заметит моего любознательного ребенка, моего отважного мальчика, который вот-вот увидит своего палача, потому что из этого путешествия нет возврата. Так пусть же смерть его будет легкой и не страшной. Господи, пусть жизнь угаснет в нем быстро, пусть все произойдет мгновенно». Близко, слишком близко от своего лица он увидел стоптанные башмаки. Они преспокойно расхаживали вокруг него, поднимая пыль, не давая глотнуть чистого воздуха. Он видел, как башмаки наступили на лежащую рядом чужую руку и порадовался, что ничего не чувствует. Он закрыл глаза, ожидая удара, но снова открыл, когда вместо удара почувствовал возле лица влажное дыхание Эспирикуэты. Тот напевал ему на ухо, тихо, почти нежно. «Настало время мулу погонять погонщика». И если бы его тело все еще принадлежало ему, он бы почувствовал, как по коже пробежал озноб, а в шею уткнулся ледяной железный ствол. Он не заметил, как пронзил ее раскаленный свинец, который прервал его размышления.